Глава 11. Другая сторона медали. «А потом я его бдыщ!» Кот прохаживался по столу перед нами, а мы с Анри с каменными лицами сидели на диванчике напротив и внимали, так как заставить его высочество замолчать не представлялось возможным. Кот пушился, топорщил хвост, который стал напоминать ёршик для мытья бутылок, и хвастался, самозабвенно, с наслаждением и, похоже, не собираясь умолкать. История изгнания злобного нетопыря обрастала все новыми и новыми подробностями, а я чувствовала, что отключаюсь. Сначала пушистик забавлял, и я даже как-то прониклась и слушала с удовольствием, но на 15-й раз прокляла все на свете. В итоге не выдержала и рыкнула. «Если ты сейчас же не замолчишь, и я хотя бы еще раз услышу эту историю в ближайшую неделю, Андолия останется без наследника престола. Точнее, с пушистым наследником престола. И в невесты папа тебе будет искать говорящую кошку, если такие есть в природе. Потому что возвращать тебе человеческий облик я не стану. Ты даже в образе кота крайне утомителен. Я боюсь представить тебя в человеческом облике». «Лисочка!» Кот даже присел от неожиданности. «А что случилось?» «Утомил, не передать как!» Честно ответила я. «Я не могу дальше делать вид, будто мне интересно слушать. 1-2 раза хорошо, но 22!» Кот надулся, распушил хвост и замолчал, повернувшись ко мне спиной. Обиделся. Но мне сейчас было наплевать. Я испытала облегчение от того, что воцарилась тишина, а то уже голова начала болеть. Скрипнула дверь, и на пороге появился бледный, со сжатыми в тонкую полоску губами, Киран. Он не взглянул на нас и прошел наверх. Я было кинулась за ним следом, но Анри удержал меня за руку. «Не стоит. Ему и так нелегко. С Георгом у него были особые отношения. Я не так сильно привязан к лесничему, как он. Киран предпочитает справляться с горем в одиночестве. Не суйся к нему». «Кираунчик!» Лохматое высочество спрыгнуло со стола и, смешно виляя пушистым задом, кинулось за демоном. «А этому можно?» — кивнула я в сторону удаляющегося кота. «Этому можно все, — отозвался парень. «Но Киран и его выгонит, вот увидишь». Анри оказался прав. Обиженный на всех кот явился спустя 10 минут и, демонстративно пыхтя, залез на колени к Анри со словами. «Что? И ты меня прогонишь? Никто у меня не любит!» «Сидите, ваше высочество!» — хмыкнул маг и почесал кота за ухом. «Вас невозможно не любить!» «Вот!» — блаженно замурчал нахал, выразительно взглянув на меня, закрыл нос хвостом и задремал, оглашая комнату громким мурлыканьем. «Пожалуй, тоже пойду спать», — отозвалась я. «День выдался что-то очень уж длинным. Высочество заберешь с собой, раз оно изволит дуться. Вы его с собой возьмете или завтра отправите обратно в замок?» «Щаус!» Кот открыл один глаз. «Нет уж! Я с вами отправляюсь. Выгнать не выйдет». Я поднялась на второй этаж, скинула в комнате дорожные вещи, которые за день успели надоесть. Горячая вода расслабила уставшие мышцы. Я неторопливо вымыла волосы и позволила себе постоять под обжигающими струями воды, смывая все тяготы этого дня. Завернулась в полотенце и вышла с мыслью, что сейчас рухну и усну. Даже к кровати подошла, но потом резко передумала. Мне не давало покоя, что Киран там один, и ему плохо. Достала чистые штаны и свободную блузку, наскоро полотенцем высушила волосы и вышла в коридор. Прямо как была, босиком. Комната Кирана находилась по соседству. Я тихонько постучала и, не получив ответа, осторожно толкнула дверь. Она оказалась не заперта. Я расценила это как знак и решительно шагнула внутрь. «Тебя же никто не звал!» — недовольно проговорил парень откуда-то из темноты. Я прикрыла за собой дверь и замерла на пороге, растерянно хлопая глазами. Видно было плохо, и лишь спустя несколько мгновений я разобрала в кресле у окна мутный силуэт. Керан сидел, откинувшись на спинку. В руках у него был зажат даже не бокал, а целая бутылка. В комнате ощутимо пахло спиртным. Запах не противный, дорогого крепкого алкоголя. «Как ты?» — осторожно уточнила я и сделала нерешительный шажок вперед. Почему-то босиком на жестком ковре я сама себе казалась очень беззащитной. «Отвратительно. И мне совершенно не нужно, чтобы меня утешали малознакомые девицы». Грубо ответил рогатый, а я опешила, потеряв дар речи. «Вот за что он так со мной?» «То есть?» И я горько усмехнулась, чувствуя, что сейчас начну говорить глупости. «Целовать меня мы достаточно знакомы, а так я совершенно чужая девица?» «Ну, допустим, я тебя не целовал». Демон встал с кресла и одним движением оказался рядом со мной. На меня уставились два слегка светящихся в темноте янтарных глаза. Это производило пугающее впечатление, и я отступила на шаг, но дальше отстраниться он не позволил и ухватил за локоть. «А потом...» Керан наклонился ниже, и я острее почувствовала запах дорогого коньяка. Сердце пропустило удар и рухнуло куда-то в живот. Мне было одновременно волнительно и страшно. «Ты забавная, возможно, красивая, и постоянно оказываешься рядом, слишком близко. Я живой, не могу игнорировать». «Я?» Возмущение застряло в горле. «О чем он вообще подумал? Я случайно?» Оправдание было хоть и правдивым, но ужасно глупым. И я это прекрасно понимала. Только придумать другого не могла. «И сейчас ты пришла ко мне случайно, Лиса?» Голос Черноволосого прозвучал змеиным шипением, а горящие глаза были так близко. Недопитая бутылка полетела в угол, а он сделал стремительный шаг навстречу и сжал меня в объятиях. Я чувствовала гулко бухающее сердце и слышала сбивающееся дыхание. По телу прошла дрожь, то ли возбуждение, то ли страха. Я поняла, что почти не способна сопротивляться, и испугалась, дернувшись в сильных руках, словно птица в силках. «Прекрати!» — крикнула я и рванулась. Он, вопреки моим ожиданиям, не стал удерживать, а тихо припечатал. «А я ничего и не делаю. И не делал. Зачем ты пришла, Лиса?» «Утешить хотела», — бросила я, разворачиваясь. В спину мне донеслось. «Я не нуждаюсь ни в чьих утешениях и жалости, особенно в утешениях симпатичных блондинок. Не хочешь, чтобы я расценил твое поведение превратно, держись от меня подальше. Я не Михаэль, которого можно тискать вне зависимости от обличия». «При чем тут рыжий?» — подумала я, но спрашивать не стала. Дослушивать тоже. Просто со всего размаху шибанула дверь о косяк. Слезы жгли глаза. Рыдания грозили вырваться из груди. И я, пытаясь выровнять дыхание, даже не заметила, что едва не налетела в коридоре на Анри. «Ты все же пошла к нему?» Он укоризненно покачал головой и посмотрел так, будто я совершила что-то неприличное. Я вспомнила сцену в комнате Керана и тут же покраснела. «Не стоило этого делать», — с легким сочувствием произнес он. «Керан, он полный придурок», — прошипела я, разозлившись и на себя, и на Керана, и на Анри, который нарисовался тут, ну, совершенно не вовремя. «Ну и это тоже», — не стал отрицать маг. «Не злись на него». «Как можно не злиться? Этого я не понимала, но...» Разговор продолжать не стала. Как-то не горело желанием обсуждать с Анри все то, что произошло в комнате Керана. Он ведь не просто меня выгнал. Этот мерзавец меня обидел, и сильно. Меня еще никто не обвинял в том, что я за ним бегаю. Нужен он мне больно. Я влетела к себе в комнату, скинула штаны и прямо как и была, в рубашке рухнула на кровать. Точнее, падала я на кровать, но приземлилась на кота, который от неожиданности заорал, словно ему на хвост наступила лошадь. Но вообще-то это было недалеко от истины. 50 килограмм в полете, думаю, не очень приятно. Но кто заставлял спать в середине моей кровати?» «Что утворишь?» Возмутился Пушистик, когда все же сумел из-под меня выбраться. «Ты же обижался!» Фыркнула я, не собираясь просить прощения, и отвернулась. Нечего свою тушку на всю кровать раскладывать. Темно же и ничего не видно. «Нечего к злому Керану ходить. У него, когда он не в духе, вылезает поганая демоническая сущность. И ты не слушаешь умных людей, а потом на бедных зверюшках злость срываешь». «Ты уж как-то определись, ты зверюшка или высочество?» Подколола его я. «Вот зря я к Анри не пошел». Снова надулся кот и демонстративно утопал спать на край кровати, свернувшись в крайне обиженный пушистый комок. А я повернулась к нему спиной и закрыла глаза, искренне надеясь, что во сне меня не будет доставать испепеляющий. И без него сегодня хватило негатива. Впрочем, если уж день не задался, глупо рассчитывать на то, что с наступлением ночи что-то изменится. Кажется, я даже не успела еще толком уснуть, когда оказалась в знакомых декорациях. Под ногами простиралась потрескавшаяся земля. Вдалеке виднелось одинокое огненное дерево. Понимая, что стоять на одном месте глупо, я медленно побрела в его сторону. Испепеляющий настиг меня на полпути. Он был зол. Попытался схватить за плечо, но амулет Анри среагировал моментально, и мужчину откинуло в сторону. Сверкнула молния, в воздухе запахло озоном. Я приободрилась, но, видимо, зря. «Даже так?» В голосе угадывался смешок, и мне внезапно захотелось увидеть скрывающееся за дымом лицо. Я неопределенно пожала плечами, показывая, что не виновата. И вообще оказалась здесь случайно. Смысл ко мне придираться? Я бы с удовольствием сейчас мирно посапывала в своей кроватке, в своем мире. «Ты ведь понимаешь, что доставляешь слишком много проблем. А я очень не люблю проблемы. Какая-то маленькая, никчемная девчонка, но из-за тебя уже погибли несколько моих подданных. Ты сама подумай, неужели твоя жизнь стоит так дорого?» «Простите», — совершенно искренне отозвалась я и вытерла со щеки слезы. У меня не было настроения скандалить. Я просто хотела, чтобы от меня отстали. Не такая уж серьезная просьба. Даже не стала говорить, что его подданные напали сами. Я их не трогала. «Ты плачешь?» Непритворно удивился испепеляющий. «С чего бы это?» «С того», — ответила зло. «Я не рвалась в ваш мир. Мне и в своем было неплохо. Думаешь, мне нужны эти жреческие силы?» Голос становился громче. «Нет, мне нужно вернуться домой. И тут...» Я обвела рукой вокруг. «Мне тоже не нравится». «Почему это должно волновать меня?» Презрительно бросил он и снова приблизился. В воздухе между нами вспыхивали электрические искорки. Они жалили испепеляющего, но он, казалось, не замечал боли. А может быть, просто не чувствовал ее. Я прямо перед собой видела клубящийся дым вместо лица и полыхающие глаза. Испепеляющий был высок. И чтобы смотреть мне в лицо, ему пришлось чуть нагнуться, а я задрала голову. Почему-то сейчас казалось важным не отвести взгляд и выдержать натиск. Я пыталась хоть что-то разглядеть сквозь клубящийся сизый дым, но не видела, только почувствовала запах. Горьковатый, хвойный, дорогой парфюм. Это сбило с толку, напомнило, что за страшной маской скрывается человек, самый обычный, только... «Невероятно влиятельный человек, который ненавидит меня лишь потому, что я обладаю какой-то непонятной пока мне самой силой». Я разозлилась сильнее и почувствовала, как волосы треплет ветер. Глаза испепеляющего вспыхнули ярче, и он угрожающе прошипел. «Я ничего не имею против тебя, ты всего лишь девчонка. Но магия, которая в тебе дремлет, опасна для всех. Ты не знаешь, какова ее разрушительная сила. Даже сейчас не чувствуешь, на что способна». «Не знаю», — крикнула я, не обращая внимания на то, что пыль из-под ног поднимается и закручивается вокруг меня вихрем. «И не хочу знать. Нет у меня никаких сил. Я обычная. Но даже не могу нормально поспать. Я в своем сне вынуждена терпеть непонятного красноглазого мужика. Как же мне все это надоело!» В сердцах заорала я, раздраженно махнула руками, и все усиливающийся ветер разорвал пространство в клочья. Испепеляюще выругался и исчез в песчаном вихре, а я провалилась в темноту. Правда, не пугающую, а умиротворяющую. Я знала, что дальнейший сон пройдет без кошмаров. Так и случилось. Я проснулась с рассветом от того, что высочество бесцеремонно топтался у меня на пятой точке, не гнушаясь запускать в мое сонное тело острые когти. Ощущения, надо сказать, были просто непередаваемые. «Ты совсем, что ли, обнаглел?» Возмутилась я, спихнула его и уселась на кровати. «Простил?» Он ничуть не смутился. «Кераун просил разбудить», — пояснил Михаэль и полизал шикарный хвост, предварительно разложив его на одеяле. «Ага, именно таким образом», — я скептически хмыкнула. «Няут», — кот потянулся. «Способ — моя собственная инициатива, зато проснулась быстро». «А сам Керан будить меня не рискнул?» «Не знаю, зачем спросила. Михаэль уж точно в нашей размолвке виноват не был». «Ну?» Михаэль раздраженно дернул хвостом. «Он не в духе. Потом, полагаю, наговорил тебе гадостей, будет избегать. Он такой нелюдимый большую часть времени». «Нелюдимый, значит?» Я раздраженно начала расплетать косу. Сама не заметила, как громко и обиженно пыхчу. А вот котик был внимательным и все видел. А еще желал высказать свое мнение. «Хочешь совет?» — поинтересовался он. «Нет», — отрезала я, поднимаясь и направляясь в ванную. «А я все равно дам по доброте душевной», — упорно заявил Михаэль, спрыгнул на пол и потопал следом за мной. Хвост топорщился гордо, я бы даже сказала, наставительно. «Держись от Керауна подальше, не выйдет ничего хорошего с ним». «Ага», — сказал тот, кого последняя любовница обратила в кота. «Мне вот интересно, почему не в кобеля-то? Вот в тему бы было». «Злая ты», — припечатал кот и посеменил на выход. Наверное, стоило догнать и попросить прощения, но я не стала. Независимо хлопнула дверью в ванную и еще заперлась на щеколду. Даже не знаю, откуда во мне взялось такое упрямство. Просто достали все, начиная с Кирана Испепеляющего, который не оставлял в покое, заканчивая котом, раздающим советы. Вот уж что же знаток человеческих отношений. Как же я хотела, чтобы все это закончилось, и я наконец-то вернулась домой. Если повезет, то я даже начало учебного года не пропущу. Я так мечтала учиться в университете. Зря, что ли, полгода не гуляла толком, к экзаменам готовилась. И все для чего? Для увлекательного путешествия в другой мир? Нет уж.